дождей настало, осень бродит ныне, но она не помешала гореть рябине. Снова ягоды рябины ярким малым цветом посреди дубрав пустынных мне напомнят лето. Этим летом постучалась радость у порога, но она вдруг оказалась такой недолгой и растаяла, как листья тают на деревьях. Все, что было мне так близко, все, чему я верил. Моя любовь жива, как алый цвет рябин. Твоей любви листва растаяла, как дым. Все, о чем мы говорили, мне забыть так трудно. Думал я, что мы любили с тобой друг друга. Нашим встречам мне казалось нет конца и края, а теперь со мной остались лишь воспоминания. Моя любовь жива, как алый цвет рябин. Твоей любви листва растаяла, как дым. Растаяла, как дым. Моя любовь жива, как алый цвет рябин. Твоей любви листва растаяла, как дым. Твоей любви листва растаяла, как дым. Твоей любви листва растаяла, как дым.